и хранилище будет всегда находиться у тебя под рукой. Все будет зависеть лишь от объема вложенной энергии. Таким образом, мы создадим практически с нуля систему мобильного склада. Все необходимые для настройки и организации подобного склада модули у меня есть в наличии, и я могу их запаковать в артефакт привязки, настроив активацию на момент завершения этапа фиксации точки привязки убежища. Суть предложения я понял практически сразу, как о нем заговорил Искин. Остался последний вопрос. Как предположительно это будет работать? Есть идеи? Будет настроен стандартный интерфейс взаимодействия, завязанный на работу уже реализованного инвентаризационного модуля. При обращении к тому или иному объекту, будет показано его текущее место хранения и выдан запрос на его перемещение в ту или иную сторону. Ага, понял, представив себе схему работы, произнес я, вещь находится, например, у меня в рюкзаке, я представляю, что ее необходимо перенести к нам в хранилище, и она оказывается там. Верно? Да, подтвердил страж. Как сильно увеличится время формирования основного артефакта с учетом внесения необходимых модификаций, и сколько потом займет процедура фиксации точки привязки и создания мобильного склада? 9 часов на формирование артефакта и 16 минут на процесс фиксации точки и процедуру создания мобильного склада, доложил местный хранитель. «Приступай», вместо ответа сказал я. Меня все устраивало в предложенном стражем варианте. Я подошел к столу, приложил ладонь к сенсору, дождался отбоя и вернулся на диван. «Теперь, Пандора, займись калибровкой чувствительности», сказал я ей и передал свои дополнительные пожелания. «У тебя 9 часов. Если удастся закончить раньше, то запускай процесс обучения по нашей старой схеме. Особенно меня интересует курс цвакхов. Хочу понять, что кроме уже известного дали мне эти преобразования. Приведешь меня в сознание, когда будет подготовлен артефакт. Выполнять?» Сразу поинтересовалась она. «Видимо, у моей помощницы все готовы к началу работ». «Да», подтвердил я, и снова отключился на 9 следующих часов. Глава 5. Мир. Хилвит. Город Колтер. Гильдия хранителей. Теперь уже мое убежище. 9 часов спустя. Странно, вновь я очнулся, еще до того момента, как со мной связалась Пандора. Причем мне точно было известно, что, во-первых, Пандора провела калибровку своих настроек в соответствии с обновленными параметрами моей преобразованной метрической матрицы, и, во-вторых, буквально несколько мгновений назад завершилось создание артефакта для фиксации точки привязки. Но при этом, в себя я пришел не сразу, а дождался небольшого зазора в момент переключения между циклами прокрутки для различных учебных курсов, изучаемых на данный момент времени. И что самое невероятно, с моей точки зрения, весь контроль над происходящим выполняло именно мое, вроде как отключенное, сознание, которое, тем не менее, отследило, как завершение всех необходимых процессов, так и приостановило процесс обучения в нужный момент. И как итог, я без чьей-либо посторонней помощи пришел в себя. «Лекс, ты очнулся?» Практически в то же мгновение среагировала Пандора на изменение моего состояния. «Так и есть», подтвердил я и тут же уточнил. «Как я понимаю, проблем в работе с моей метрической матрицей у тебя уже больше нет». «Да», ответила моя помощница и заметила, «ты пришел в себя на несколько временных тиков раньше, чем я успела среагировать на общее изменение окружающей обстановки». «Я тоже это заметил», согласился я с нею, «складывается такое ощущение, что подключенный к моему сознанию тот наш сторожевой модуль стал срабатывать в более продвинутом режиме. Причем реагирует он не только на внешнее окружение, но и на мое внутреннее состояние, включая все процессы, происходящие как в моем сознании, так и в его дублирующих или параллельных слоях». «Я поняла», взяла на заметку Пандора, «постараюсь проследить за его работой в будущем». Я лишь мысленно кивнул, соглашаясь с ее действиями. «Хватит бездельничать, пора шевелиться», произнес я, обращаясь к самому себе, тем самым заставив себя двигаться. И потому в следующий миг я уже поднялся с дивана и, подойдя к столу, взял сформированный артефакт, выполненный в форме обычного невзрачного браслета, после чего надел его на руку и обратился уже к стражу. «На что завязана активация?» — уточнил я у него. «Пересылаю последовательность команд для активации артефакта», — быстро среагировал тот. «Запомнил», — произнес я, проглядев вязь неизвестных символов, полученную от Искина. Между тем, пока я изучал код активации артефакта, Искин выдал небольшое предупреждение. В артефакт встроена трехуровневая система защиты. Первое, активация возможна только при непосредственном контакте браслета с тобой, Лекс. Второе, команду на активацию можешь переслать только ты. Третье, она привязана к урезанной копии твоего метрического слепка. И как бы поясняя последний пункт, местный хранитель добавил, создание полного метрического слепка затруднено в связи с ограниченным доступом для подключения к твоей метрической матрице. После чего, страж уже вполне официально обратился ко мне. Лекс, для повышения степени безопасности и предоставления больших возможностей при выполнении интеграции рекомендую повысить мой доступ к твоей метрической матрице до минимально рекомендуемого уровня с ограниченной возможностью чтения данных из перечня сегментов матрицы, соответственно представленному списку. И дальше страж переслал достаточно большой перечень тех параметров метрической матрицы, к которым он запрашивал доступ, чтобы более плотно работать с моей метрической матрицей. Я его, конечно, быстро просмотрел, но переданный список мне мало что сказал. Пандора, проверь его, и если там нет ничего критического, то предоставь ему доступ, попросил я свою виртуальную помощницу. Но не успел я еще переключиться на ответ стражу, как она отреагировала на мою просьбу. Все параметры являются вторичными, причем запрошен доступ лишь на чтение и то, в отдельных случаях используется незначительная часть параметров с ограниченным доступом к ним, необходимым только при определенных условиях. И уже как резюме, она вынесла свой вердикт. Запрашиваемый уровень доступа к метрической матрице совершенно безопасен и не несет никакой угрозы, опасности, которая может привести к осложнениям работы метрической матрицы, в его предоставлении я не вижу. Ну, если не видишь, тогда нужно его выдать, мысленно усмехнулся я. Выполнено, буквально через мгновение сообщила Пандора. Хорошо, согласился я и уже для стража сказал. Доступ тебе предоставлен, можешь пользоваться. Похоже, Искин хоть и запросил его, но не ожидал столь быстрой реакции на свою просьбу, ведь он несколько неуверенно уточнил. Лекс, мне можно работать? Угум, хмыкнул я. Спасибо, радостно. Нет, действительно я в его голосе расслышал вполне человеческие эмоции, отреагировал тот. И дальше он пока погрузился в какие-то свои работы. У меня же сложилось такое ощущение, что он был несказанно счастлив и рад оказанному ему доверию. Как-то это странно, мысленно пробормотал я, но ведь Пандора подтвердила, что выданный Искину доступ абсолютно безопасен для нас. Оглядевшись, я никаких особых изменений не заметил, да и в себе ничего необычного не обнаружил. Хотя, это что, только и пробормотал я, глядя на лишнюю дверь, которой еще мгновение назад тут не было. Душевая кабинка, санузел со встроенными средствами дезинфекции и функцией утилизации мусора. Ты забыл о необходимости подобного помещения для повседневной жизни, доложил страж и, дальше уже поясняя, сказал, мною получена информация, что у тебя было желание принять душ. Я решил, что до своего отбытия, ты, возможно, захочешь им воспользоваться. И еще, и наш хранитель сформировал на столе 10 цилиндров разного цвета, плотности и состава. На основе полученных данных о состоянии работоспособности среднего защитного скафандра, для его восстановления требуется набор компонент. Список недостающих компонент мной был получен. Я подготовил практически все из них, кроме двух. В хранилище не оказалось разыскиваемого материала, но цилиндров с материалами 10, в общем-то, как и пунктов в списке. Пробормотал я, глядя на стол. Да, подтвердил страж, проведя анализ необходимых компонент, я воспользовался справочником аналогов. К сожалению, в пространственном хранилище не нашлось прямых аналогов разыскиваемых веществ, однако я нашел материалы более продвинутого уровня. Исходя из описания, их также можно использовать для замещения. В дополнение, благодаря их использованию на несколько процентов возрастет надежность скафандра по ряду параметров. Увеличится упругость материала, его ударостойкость и устойчивость на разрыв. Отрицательным моментом является увеличение времени восстановления скафандра примерно на 15%, и суммарно оно составит 5 часов, хм, ну это нормально, особенно с учетом того, что у нас до сего момента этих материалов вообще не было, прокомментировал я слова местного Искина. И только в этот момент до меня кое-что дошло. Пандора, это нормально, что он получил доступ к моим воспоминаниям и этим данным, удивился я. Мне казалось, что добраться до них было достаточно сложно. Моя помощница, похоже, была удивлена произошедшим, не меньше, чем я. «Запрос аналогичных данных через предоставленный уровень доступа невозможен», уверенно ответила она. Правда, немного подумав, добавила: «Есть предположение, что встроенная в местный Искин система управления работает с более продвинутыми базами знаний, чем используемые нами». «ХМ, понятно», протянул я, и констатировал: «Нам бы тоже не помешали подобные базы, особенно если благодаря им можно добиться подобных результатов. Надо будет попытаться вытянуть как-нибудь из стража алгоритмы и схемы его работы и попытаться разобраться с его внутренней начинкой». После чего я попросил Пандору удостовериться, действительно ли подготовленные Искином компоненты именно то, что нам необходимо для восстановления скафандра. Она сумела подтвердить идентичность всего, кроме двух последних образцов, о которых нас и предупреждал страж. Однако, только отправив запрос к системе технического контроля скафандра, которая и занималась его восстановлением, мы сразу же получили подтверждение того, что предложенные материалы являются полностью совместимыми с ним, но ранее нам о них не сообщалось, в связи с тем, что это более дорогие и редкие компоненты. Значит, тут страж нас не подвел, сделал вывод я и собрал со стола подготовленные Искином материалы для восстановления, выполненные в форме небольших цилиндров, после чего буквально за минуту разместил их в соответствующие технические карманы скафандра, убедился в том, что скафандр начал работать с ними, и со спокойной душой направился в сторону душа. Что ни говори, а страж дал неплохую рекомендацию, и прежде чем покинуть безопасное убежище, хорошо бы сначала помыться и привести себя в относительный порядок, а потом и поесть. И уже через 10 минут я был полностью готов на выход. «Ну что, двинули?» – негромко произнес я, собираясь активировать портал. Только вот сделать я этого не успел. Со мной связался Искин-хранитель и предупредил: система безопасности убежища зарегистрировала нахождение посторонних объектов в точке фиксированной привязки. И, буквально через мгновение, он мне скинул мысленный образ записи событий, происходящих в помещении хранилища гильдии, откуда я сюда и переместился. «ХМ», протянул я, глядя на исполнение знакомого мне ритуала, «а вот это уже интересно». И накинув на себя незаметность, я открываю инвертированный портал и перехожу на территорию склада. ХМ, только оказавшись по ту сторону, я обратил внимание на отсутствие боли, что ранее всегда сопровождало момент перехода через подобный тип порталов, видимо, преобразование и здесь внесло свои коррективы, но так значительно проще и позволяет более адекватно реагировать на изменения обстановки сразу после перехода. Мгновенно оценив расстановку сил, я понял, что появился за спинами неизвестных. «Посмотрим, чем вы тут занимаетесь», — мысленно пробормотал я, приближаясь к стоящим передо мной эллотам. «Мир, Хилвит, город Колтер, гильдия хранителей, один из складов нижнего уровня. Примерно в это же самое время. Старик, ты уверен, что это верный ритуал?» Глядя на распятую в пентаграмме молодую девушку, пробормотал крупный эллот с неплохими задатками мага. «Заткнись, идиот!» — раздраженно рявкнул тот в ответ и уже чуть тише: «И не мешай мне пока, я же просил». После чего пожилой мужчина в длиннополой рясе вновь сосредоточился и обошел вроде как законченную пентаграмму, но что-то ему не понравилось. Вот он достал кисти, обмакнул их в глубокую миску с подозрительно бурой краской, которая напоминала свернувшуюся кровь. Остановился, к чему-то присмотрелся, сделал пару шагов и поправил в созданной на полу пентаграмме еще несколько рун. «Вот теперь все», в очередной раз, окинув свое творение взглядом, проговорил он, и поняв, что больше никаких мелких огрех в нанесенных рунических надписях не осталось, старик распрямился и уже несколько более спокойно добавил: «Карут, ты всегда был полным болваном», не особо жалея чувств скривившегося мага, проворчал старик, «но ты мой единственный близкий родич, который достиг уровня магистра и которому мы, после провала твоего отца, еще можем передать власть в гильдии». В этом месте пожилой эллот зло посмотрел на крупного мага, хотя говорил он явно не о нем. «Только такой идиот, как мой сын и твой отец, мог не удержаться в кресле и пары лет, как его сместили. Хотя я передал ему полностью лояльный совет. Так нет же, он умудрился настроить против себя практически всех магов. Да еще и это». И старик с огромнейшим недоумением обвел рукой вокруг. «За один день потеряны все артефакты, собираемые гильдией на протяжении сотен лет. И во всем обвинили твоего отца. Никто уже не будет слушать его оправданий, да они никому и не нужны. Артефакты потеряны. Этим все сказано. Из потери артефактов мы потеряли место во главе совета гильдии. И ладно бы его занял кто-то нормальный, с кем бы мы сумели договориться. Так нет же, его умудрился подсидеть и подхватить власть в свои руки Зурдан. Ну а он сразу, не прошло еще и часа с завершения совета, где его провозгласили главой, выпер меня из гильдии. И как результат, мы потеряли власть не только в гильдии, но и в городе. Да еще этот мелкий подонок Зурдан, чтобы отрезать мне все пути к возвращению, напоследок, обвинил меня в связях с отреченными магами. Ну, как я вижу, ухмыльнулся Карут, даже не особо вникая в смысл сказанных магом слов, и небрежно указал рукой на лежащую в пентаграмме молодую эллотку. Не так сильно он был далек от истины. Пожилой маг выругался и сплюнул себе под ноги, после чего покосился в сторону стоящего перед ним молодого эллота. «Мальчишка», — фыркнул старик, и дальше, уже даже с какой-то жалостью в голосе, добавил: «Да твой отец 2 года возглавлял гильдию, и ты до сих пор так и не понял главного», после чего он покачал головой и, как бы обращаясь к кому-то на небесах, закатил глаза вверх и пробормотал: «И почему я, когда ее под меня положил старый казначей, не обрюхатил мать Зурдана? Тогда бы не пришлось объяснять прописных истин, что этому идиоту, что подчищать за его отцом». Карут насупился и зыркнул на своего, судя по всему, деда. «Ты о чем, старик, сейчас тут бормочешь, идиот?» — только и повторил маг, после чего, видимо, сжалившись над своим не очень сообразительным и недалеким родичем, он все-таки ответил тому: «Нет, и никогда не было никаких отреченных. Есть, конечно, несколько магов-отщепенцев, но это далеко не те, кем матери пугают своих детей». «Да как так?» – удивился крупный эллот. «Как нет? А на кого охотятся наши чистильщики, когда шерстят дикие земли?» «Да», – еще раз сокрушенно пробормотал старик. «Как же я так сильно мог ошибиться, остановив свой выбор именно на тебе?» И он еще раз помотал головой. «У тебя не было другого выбора», – буркнул Карут. «Вот в этом-то вся и беда», – согласился с эллотом старик. А потом, глядя прямо в глаза своему более молодому родственнику, жестко так сказал: «Чистильщики охотятся на наших конкурентов, идиот. Они уничтожают наших конкурентов». И старик обвел руками вокруг. «Все мы, что совет магов в городе, что главы гильдии хранителей, что патриархи храма целителей, все мы и есть отреченные. У всех из нас есть свои тайные лаборатории за пределами города, а у некоторых даже тут». Карут стоял и хлопал глазами, не понимая, о чем ему говорит дед. «Но зачем?» — маг лишь пожал плечами, а потом достаточно обыденно произнес: «Это власть и сила. Чем большую силу ты сумел обрести, тем большую власть ты сможешь удержать. А знания древних, особенно те, что для всех объявлены запретными, позволяют обрести небывалую силу». После чего пожилой маг усмехнулся и указал в сторону пентаграммы. «Ты знаешь, как ко мне попал этот ритуал?» — с издевкой спросил он, обращаясь к своему более молодому родичу, а потом же и уточнил: «Или ты думаешь, что я занял свое место главы совета гильдии только благодаря таланту и связям нашей семьи, да еще и за такое короткое время?» «Нет», — и он отрицательно помотал головой. Ну а затем его колючий взгляд вдруг вновь уперся прямо в глаза более молодого родственника. «Запомни», — процедил пожилой эллот сквозь зубы, — «я никогда не был самым сильным магом в гильдии. Когда я сюда попал, то смог устроиться лишь младшим помощником смотрителя, и уж тем более никакими связями, которые помогли бы мне продвинуться вверх, я не обладал, но однажды мне повезло». И старик указал в сторону нанесенной на пол пентаграммы. «Я узнал о ней и показал мне ее, сам того не ведая, мой бывший предшественник, занимавший на тот момент место во главе совета гильдии». После чего пожилой эллот, полностью погрузившись в воспоминания, начал рассказывать. «Я как сейчас помню тот день», — пробормотал он. «Именно тогда мне и стало понятна вся мерзкая подноготная жизни и успехов верхушки совета магов, как у нас, так и в других гильдиях». И старик указал куда-то себе за спину. «Там есть старый архив, опись которого мне и поручили провести. Я хотел выслужиться перед смотрителем и показать свою полезность гильдии, а потому решил задержаться тут на ночь и закончить работу. Вот тогда-то я и все и увидел». И маг тяжело выдохнул. «Где-то во второй половине ночи я услышал чей-то сдавленный голос. Особо опасаться тут мне было нечего, а потому я смело пошел к выходу из зала, но случайно обронил старый пергамент. Мне пришлось наклониться, и это укрыло меня от чужих взоров, скрыв мою худую фигуру за ближайшим стеллажом. И, видимо, это меня и спасло. Я остался незамеченным, и когда я вновь посмотрел в сторону соседнего зала, то увидел это, и маг указал в направлении нарисованной пентаграммы. Ритуал проводил сам глава совета. На тот момент мне не было видно, кто находится у него в пентаграмме, но зато я прекрасно слышал, как его разговор с помощником, так и все его комментарии, когда он корректировал пентаграмму. На все время ритуала я затаился, стараясь не дышать и слившись с тенями вокруг. Ну а дальше, он ее активировал, и старик пожал плечами. Именно в этот момент меня и заметил помощник главы совета, и ринулся на меня, пытаясь схватить. Чтобы спастись, я обрушил на него шкаф, а сам рванул к выходу из зала. Но тот ухватил меня за ногу, и я кубарем полетел вперед. Не знаю, чем бы все закончилось, но так получилось, что я оказался ближе к пентаграмме, чем ее создатель. Именно там я и рассмотрел их жертву. Это был один из местных магов, еще один помощник главного смотрителя гильдии, тот на место, которого меня и приняли. Вроде как мне сообщили, что он отказался от работы и уехал к себе домой. Ну а дальше никто уже ничего сделать не успел. Меня накрыло защитным полем, созданным пентаграммой, а передо мной возвышалось вызванное главой совета неведомое мне существо. Они его называли «стирателем». Я свалился перед ним ниц и попросил защитить меня. Я думал, это какая-то высшая сущность, но это было не так. Стиратель оказался рабом пентаграммы, а потому это существо отреагировало на мои слова, как на прямой приказ. Оно молча покинуло пределы пентаграммы и уничтожило всех, кто на тот момент находился в хранилище, после чего вернулась в ее центр и просто исчезла, а пентаграмма осталась тут. Конечно, я не сразу разобрался, как работать с нею, но в тот первый и единственный раз, когда у меня еще была такая возможность, я не растерялся и зарисовал ее полную копию, а также записал все, что мне на тот момент было известно о ней. Потом были годы экспериментов и неудачных попыток ее повторной активации, пока у меня все не получилось. Вот так у меня и появился неуязвимый исполнитель, который помог мне возвыситься и занять свое место в совете гильдии, ну а потом и возглавить ее. Карут с непониманием слушал рассказ пожилого мага, после чего все же спросил у него: «А почему ты им не воспользовался в прошлый раз, когда сместили отца?» Дед лишь слегка пожал плечами. Видимо, так было угодно судьбе, после чего он указал в сторону начерченной пентаграммы. Она почему-то не всегда срабатывает. Первоначально я не знал даже того, что она работает, только если ее активировать именно в этом зале. Дальше, в результате многих экспериментов, выяснилось, что больше всего подходят инициированные маги с большим запасом собственной энергии. Но потом понял, что и это не дает полной гарантии. Иногда случаются осечки, и пентаграмма просто схлопывается, прервав вызов. Так и случилось в день, когда сместили твоего отца. Но сейчас я надеюсь, у нас все получится, девчонка. И Эллот указал на девушку, невероятно сильный маг, одна из лучших, что за последние несколько десятков лет появлялся в Академии магии. Говорят, более сильной была лишь дочка одного из магов-преподавателей, некого Булея, но я ее не знаю, а эту специально взял на заметку, так сказать, на всякий случай. Это да, закивал второй Эллот, Тара очень сильный маг, я о ней слышал, но сейчас они где-то в диких землях, вроде как подались с отцом в поисковики. Да, забудь, отмахнулся от слов своего внука старик, мы сейчас тут совершенно не за этим. Да, да, согласился Карут, после чего уточнил, а почему ты сейчас решил снова вступить в игру? Не тупи, проворчал дед, а когда еще? Сейчас наилучший момент. Если им один раз воспользовался Зурдан, то это не значит, что возможность утеряна. Можно пойти по его следу, и пока есть такая возможность, устранить всех наиболее влиятельных конкурентов. Именно этот приказ ты и должен будешь отдать стирателю. Я, удивился более молодой Эллот. Ну да, а кто еще? Посмотрел на того пожилой маг. Конечно ты, бестолочь. Теперь ты должен будешь занять место своего отца и начнешь ты. Только вот Карут так и не услышал завершения речи своего старшего родственника, ведь тот, не успев договорить, свалился безвольной тушкой на пол помещения. Но и сам крупный Эллот к тому моменту, как старик оказался на полу, уже лежал рядом с ним, а из-за их спин появилась слегка размытая фигура мужчины, проявившаяся на фоне мрака стены. «А интересные дела тут творятся», — только и произнес молодой голос, после чего той же незаметной тенью фигура растворился на фоне стены. Мир, Хилвит, город Колтер, гильдия хранителей, один из складов нижнего уровня. Примерно в это же самое время, отработал я без особых затей, прямое поглощение, и буквально через мгновение тела двух эллот лежат на полу склада. Обыскал обоих, собрал все более-менее ценные, и то, что показалось интересным. В основном это пара артефактов, которые Пандора датировала больно уж древними предметами. Оружие у более молодого эллота, да кое-какие бумаги у пожилого. А теперь замести следы. С этим справилась аннигиляция. И все, с противниками покончено. Я посмотрел на то место, где они раньше находились. Причины их пребывания тут мне известны. К тому же я оказался свидетелем достаточно интересного разговора. Старик призывал стирателя. По крайней мере, место и имя совпадало. Только вот мне почему-то не верилось, что в его словах речь шла именно об истинном стирателе. Но тут был еще один нюанс. Я точно знал, что в этом мире мне попадалось, как минимум, два существа, которым можно смело присвоить подобное именование. Один – это монстр из подземелий разрушенного города, и второй – это тот, о ком можно сказать истинный или первый, что устроил ловушку на нас. Так что я более чем уверен, в данном случае речь шла именно о том монстре, что мне встретился первым. Да к тому же и подготовленная пентаграмма. Подойдя ближе и рассмотрев ее получше, мне стало понятно, что хоть она и походила на ритуал стабилизации метрических параметров, созданный стирателем, но все же в ней оказалось достаточно много отличий. Однако я так и не понял, почему ее обязательно необходимо активировать именно тут. Ну и дополнительными плюсами версии о том, что мы говорим именно о монстре из подземелий разрушенного города, служили слова старика, где ему не удалось призвать стирателя, когда сместили папашу парня и сына этого старого мага, а произошло это в момент исчезновения всех артефактов из хранилища.